Восьмое. Роберт Гилсон погиб 1 июля, в самом начале наступления на Сомме. Смит переслал Толкину письмо, полученное им от Кристофера Уайзмена, и теперь Толкин старался, как мог, успокоить друга. Но если вдуматься, ответное письмо Толкина плохо сочетается с принятыми в обществе условностями. Видно, что он искренен, однако озабочен не столько словами утешения, сколько упрямыми попытками разобраться в том, что мучит его самого, включая будущее ЧКБО, на которое он смотрел теперь чрезвычайно пессимистически. «Дорогой мой старина Джеффри», — писал Толкин, — «огромное спасибо за письмо Кристофера. Я много передумал со дня получения известия о гибели Гилсона, и мысли эти по большей части в слова не облечешь, по крайней мере до той поры, когда Господь снова сведет нас вместе. Я уходил в лес, мы опять стоим лагерем, причем в том же самом месте, где мы с тобой встретились, и вчера вечером и накануне тоже и долго сидел там и думал. Никак не могу избавиться от уверенности, что не следует ставить знак равенства между тем величием, что снискал себе Роб своей смертью, и величием, в котором сам он сомневался. Робу отлично было ведомо, что я абсолютно искренен и никоим образом не предаю свою любовь к нему. А любовь эту теперь, когда его в нашей четверке не стало, с каждым днем я осознаю все отчетливее. И верю, если величие, которое со всей отчетливостью мы подразумевали, подразумевали как нечто большее, нежели только святость или только благородство, и в самом деле удел ЧКБО, то смерть одного из членов нашего клуба – это не более чем жестокий отсев тех, кто для величия не предназначен. Дай, Господи, чтобы сказанное не прозвучало самонадеянностью. Воистину, сейчас смирение у меня прибавилось. Я ощущаю себя куда более слабым и жалким. Величие, о котором я говорю, это величие могучего орудия в руках Господних, величие вдохновителя, деятеля, свершителя великих замыслов или хотя бы зачинателя деяний крупных и значимых. Величие, обретенное робом, ничуть не меньшее, ибо величие, которое я подразумевал, на которое с трепетом указывал, оно ничего не стоит, не будучи подкреплено святостью отваги, страдания и самопожертвования. Иными словами, величие роба теперь касается нас всех. Отныне нам предстоит чтить 1 июля на протяжении всех лет, отпущенных каждому из нас Господом. То, что я имел в виду, и что, как мне кажется, имел в виду Крис, сводится к следующему. Да, нашему ЧКБО дарована некая искра, как общности, безусловно, искра, способная зажечь в мире новый свет или возродить прежний. Наше ЧКБО призвано свидетельствовать о Господе истине более явно и прямо, чем даже пожертвовав жизнями нескольких своих членов в этой войне, которая, невзирая на все зло с нашей стороны, по большому счету является борьбой добра против зла. Меня не покидает ощущение, будто что-то с треском рухнуло. По отношению к вам обоим чувства мои нисколько не изменились. Напротив, я еще ближе сейчас к вам, чем прежде, и очень в вас нуждаюсь, и, конечно, мучаюсь жаждой и одиночеством. Но вот странно. Больше не ощущаю себя частью нашего маленького цельного сообщества. Мне действительно чудится, что ЧКБО пришел конец. Однако не поручусь, что это сомнительное ощущение не исчезнет, словно по волшебству, стоит нам только собраться вместе. И все же на данный момент я чувствую себя просто отдельно взятым человеком, обуреваемым скорее чувствами, чем мыслями, и при этом совершенно беспомощным. Да, ЧКБО, возможно, воплощало все наши мечты, и в итоге труды его закончат трое или двое уцелевших, или даже один. Какое необычное прозрение. а роль прочих Господь отведет тому вдохновению, которое мы обретали и продолжаем обретать друг в друге. На это я возлагаю ныне все свои надежды и молю Господа, чтобы избранников, призванных продолжить дело ЧКБО, оказалось не меньше, чем трое. Ну вот, я со всей серьезностью попытался изложить тебе свои мысли. Я старался, чтобы они прозвучали по возможности холодно и отстраненно. А если вышло бессвязно, так это потому, наверное, что писалось среди шума и гвалта прискучной ротной столовки. Перешли это Крису, если сочтешь, что оно того стоит. Не знаю, куда мы двинемся теперь и что нас ждет. Слухи так и бурлят. Как жаль, что я не знаю, где ты, хотя, конечно, догадываюсь. Я мог бы написать тебе длиннющее письмо, да дел не в проворот. Офицер связи жаждет затащить меня на совещание, а еще мне предстоит дважды поскандалить с квартирмейстером. Напиши, как только представится хоть полшанса. Твой Джон Рональд. Примечание. Письмо Смиту, 12 августа 1916 года. Письма. Письмо пятое. Конец примечания.